День восьмой. Вторник. На следующий день Прайса с Корнишем вновь привезли в зал номер один, суда, что на Хайбери-Корнер. Председательствовал на нем все тот же мистер Стейн. Мисс Сандерон выступала от обвинения, и ее родители, сидевшие за стеклянной перегородкой, так и сияли от гордости за свою дочь. То было ее первое дело, связанное с убийством. Защитник мистер Слейт выглядел кисло. Мистер Стейн провел процесс быстро и деловито. Секретарь зачитал новое обвинение, на сей раз в убийстве. Мистер Слейт поднялся и в очередной раз заявил, что его клиенты полностью отрицают обвинение, и позиция защиты остается прежней. Мистер Стейн, вопросительно приподняв бровь, взглянул на мисс Сандерон, в ответ на что та заявила, что обвинение просит продлить срок пребывания под стражей еще на неделю. «Мистер Слейт», — осведомился судья. «Прошение выпустить под залог не будет», — сказал тот. «Тогда принято, мисс Сандерон. Слушания назначаются на 11 утра, на следующий вторник. Уведите обвиняемых». Прайс с Корнишем снова отправились в Виль, в тюремном фургоне. Мисс Сандерон наконец получила в свое распоряжение папку с делом и была совершенно счастлива. К тому же, вернувшись в офис, она узнала, что именно в таком виде дело поступит в суд, и что без ее участия там не обойдется. В течение 24 часов детективы были обязаны передать папку мистеру Слейду. Только тогда он мог начать полномасштабную подготовку к защите. «Защита, как же!» – проворчал про себя Слейд. «Да мне понадобится настоящий гений в парике, чтобы вытащить их из этого дерьма». Тем временем составление портрета шло полным ходом. Врач с констеблем кое-как пришли к соглашению в приблизительном описании внешности мужчины, лежавшего на тротуаре, которого оба видели неделю тому назад, и художник приступил к работе. То был наглядный пример коллективного творчества. Художник рисовал, стирал, рисовал снова. Наконец на бумаге проступило лицо. Разрез глаз, коротко подстриженные на висках седые волосы, очертания подбородка. Свидетели видели мужчину только с закрытыми глазами. Художник открыл ему глаза, и теперь на них смотрел человек, тот, каким он когда-то был, а не тем, во что превратился сейчас. Кусок разрезанного, а затем сшитого по кусочкам мяса в холодильнике морга. Затем к делу приступил Люк Скиннер. Связался со своим знакомым из бюро по связям с общественностью Скотланд-Ярда и попросил его распространить в завтрашнем выпуске Evening Standard информацию. Затем уже вечером оба они встретились с корреспондентом, ведущим в газете раздел криминальной хроники. Все понимали, что август – это мертвый сезон, что не хватает конкретики, но корреспондент согласился и был готов сочинять историю. Он уже представлял себе броский заголовок «Забит до смерти. Вы знаете этого человека?» К портрету должно было прилагаться подробное описание внешности погибшего с упором на особую примету – хромоту, вызванную серьезной травмой правого бедра. Скиннер понимал, что это их последний шанс. День девятый. Среда. Evening Standard – единственная в Лондоне вечерняя газета, пользующаяся большой популярностью в столице и юго-восточных регионах страны. Скиннеру повезло. Особо интересных новостей в этом выпуске не было, а потому редакторы Standard поместили портрет на первую полосу. «Вы знаете этого человека?» – гласил заголовок под ней. А чуть ниже была напечатана ссылка на детали и подробности, которые следовало искать внутри номера. В словесном описании указывался приблизительный возраст, рост, телосложение, цвет волос и глаз, одежда, бывшая на погибшем в момент нападения. В конце высказывалось предположение, что этот мужчина посещал местное кладбище с целью положить букет цветов на могилу некой Мэйвис Холл и шел обратно, к автобусной остановке, когда на него напали. В разделе «Особые приметы» подчеркивалось, что мужчина хромал, что у него лет 20 тому назад была серьезно повреждена правая нога. Приводилось подробное описание полученной им травмы. Бернс и Скиннер с надеждой прождали весь следующий день, однако ни одного звонка не поступило. И за весь второй, и за третий день тоже. Надежда начала угасать. В суде коронера было проведено чисто формальное заседание. Коронер отверг прошение о разрешении похоронить убитого в безымянной могиле и постановил держать тело в морге до тех пор, пока не отыщется кто-то из родственников или близких. «Все это очень странно и грустно, приятель», — сказал Скиннер Бернсу на обратном пути в участок. «Живешь в таком огромном городе, как Лондон. Вокруг тебя миллионы людей. Но ты всегда одинок, вечно сам по себе. И никому нет до тебя дела. Как нет дела и до этого несчастного, который словно и не существовал на этом свете». «Кто-то должен быть», — ответил Бернс. «Коллеги, соседи, может, просто в отъезде. Август, черт бы его побрал. Август». День десятый, четверг. Его честь Джеймс Венситарт, королевский адвокат, стоял у широкого окна своего кабинета и смотрел на сады и парки, и проблескивающую сквозь листву полоску Темзы. Было ему 52, и он считался одним из самых уважаемых и преуспевающих баристеров Лондонской коллегии адвокатов. Он очень рано стал королевским адвокатом, в возрасте 43 лет, и, что еще более удивительно, проработал к тому времени в суде всего 18 лет. Но удача всегда улыбалась ему, к тому же талантом он был наделен незаурядным. 10 лет тому назад он работал младшим помощником старого королевского адвоката. Тот внезапно заболел во время процесса, и дело пришлось вести в Энситарту. И он очень понравился судье, который не хотел прерывать слушаний и начинать все сначала. Мало того, он с блеском защищал обвиняемого и выиграл процесс. Суд единодушно сошелся во мнении, что именно блестящие ораторские данные, а также знания и умения, проявленные Венситартом, помогли переубедить жюри присяжных. А позже возникли новые обстоятельства по этому делу, доказывающие, что подсудимый был действительно невиновен. Заявка Венситарта о вступлении в коллегию адвокатов рассматривалась весь следующий год и не встретила особого сопротивления со стороны лорд-канцлера, председателя Королевской юридической комиссии. И это несмотря на то, что у власти тогда находились консерваторы. Его отец, граф Эссендонский, был представителем от Тори в Палате лордов. Возможно, назначение обошлось не без его участия. В коллегии адвокатов и в клубах на Сент-Джеймс искренне полагали, что второй сын Джонни Эссендона вполне достоин своего отца. И очень умный парень, но это уже не столь важно. Венситарт отошел от окна, приблизился к письменному столу и, нажав на кнопку, вызвал своего главного помощника. Вот уже на протяжении 20 лет Майкл, или Майк Гриди, контролировал 30 баристеров с точностью и неумолимостью хорошо смазанного механизма. Он заметил молодого Венситарта еще до того, как тот впервые появился в суде, и убедил руководство прислать его на работу. И не ошибся. 15 лет спустя младший помощник баристера стал настоящей звездой адвокатуры. Все в жизни Венситарта складывалось как нельзя лучше. Очаровательная жена, художница-портретистка, поместье в Беркшире, два сына, ученики частной школы в Харроу, довершали идиллическую картину. Дверь бесшумно отворилась. В элегантный, отделанный деревянными панелями кабинет вошел Майк Гриди. «Надеюсь, тебе известно, Майк, что я крайне редко беру дела по общественной защите». «Для меня чем меньше, тем лучше, сэр». «Но хоть изредка-то можно? Скажем, раз в год. Тем самым я как бы отдаю долг обществу, да и для имиджа вовсе неплохо, верно?» «Ну, раз в год еще куда ни шло. Нормальный показатель. К чему совать в пудинг лишние яйца? Но увлекаться этим не стоит, мистер Ви». Венситарт рассмеялся. Гриди отвечал также за финансы. И хотя подведомственное ему подразделение считалось одним из богатейших в коллегии, терпеть не мог, когда его баристеры брались за общественную защиту, получая при этом сущие крохи. Впрочем, причуды и капризы шефа следовало уважать, но не слишком им попустительствовать. «И что за дело у вас на уме?» «Есть одно, довольно занятное. Проходит в Хайбере. Двое молодых людей обвиняются в ограблении и убийстве случайного прохожего. Оба клянутся, что не делали этого. Может оказаться правдой. Некие Прайс и Корниш. Может, выясните, кто их защитник, и передадите, чтобы он со мной связался». Час спустя Лу Слейд стоял и смотрел на телефон с таким видом, точно тот вдруг превратился в золотой слиток, усыпанный драгоценностями. «Венситарт?» – недоверчиво прошептал он. «Сам Джеймс Венситарт собственной персоной?» Затем он взял себя в руки и набрал номер, который продиктовал ему секретарь Майк Гриди. «Да, разумеется. Оу, я очень польщен. И удивлен, следует признаться. Да, конечно, я подожду». В трубке послышались щелчки, а затем голос королевского адвоката. «Страшно рад, что вы перезвонили, мистер Слейд». Голос уверенный, приятный, любезный, с такими красивыми модуляциями. «Итан», — подумал Слейд, — «или Харроу». «И, оу, королевская конная гвардия». Беседа была краткой, но вполне содержательной. Слейд был просто счастлив посвятить мистера Венситарта в детали процесса по делу Ее Величества Королевы против Прайса и Корниша. Да, у него есть материалы обвинения. Пришли как раз сегодня утром. И он будет просто счастлив приехать в Темпл для первых переговоров с новым баристером своих клиентов. Встречу назначили на 2 часа. Венситарт оказался именно таким, каким представлял его себе Слейд. Раскованный, уверенный в себе, любезный, весь так и лучится обаянием. Он угощал гостя чаем в чашках из костяного фарфора и, заметив на 2 пальцах его правой руки желтоватые пятна, протянул серебряный портсигар, где лежали дорогие балканские сигары собрания. Слейд с благодарностью закурил. Вообще-то он был славным парнем из Истсайда. Просто все эти мерзавцы и ублюдки испортили ему характер. Венситат покосился на папку с делом, однако открывать ее не стал. «Скажите мне, мистер Слейд, как вы оцениваете это дело? Просто перескажите его своими словами». Слейд был польщен, что неудивительно. Вот уж действительно славный выдался день. И принялся пересказывать события прошедшей недели, с того самого момента, когда его оторвали от ужина и вызвали в каталажку Доувер. «Так стало быть, этот мистер Паттель – ключевой и одновременно единственный свидетель», заметил Венситат, когда он закончил. «А все остальное – чистой воды домыслы. И это все, чем располагает обвинение?» «Да, это все». В распоряжении Слейда был всего час в конторе, и потом еще час в такси, чтобы ознакомиться с содержимым папки. Но этого оказалось вполне достаточно. Тем не менее, позиции обвинения довольно сильны, это следует признать. А у ваших клиентов нет алиби. Они утверждают, что то ли валялись в постели, то ли шлялись по улицам в компании друг друга, когда все это произошло. Венситат поднялся, вынудив тем самым Слейда отставить недопитую чашку и закосить окурок в пепельнице, перед тем, как последовать его примеру. «Вы были очень добры, что посетили меня лично», — сказал Венситат, провожая Слейда к двери. «И мне почему-то кажется, что если мы дальше будем работать вместе, такие личные встречи — лучший вариант. Еще я страшно благодарен вам за помощь». А затем он сказал, что изучит материал сегодня же вечером и позвонит Слейду завтра в офис. Слейд объяснил, что все утро будет в суде, а потому звонок назначили на 3 часа дня. День 11, пятница. Звонок раздался ровно в 3. «Интересно, доложу вам дельце, мистер Слейд, вы согласны?» «И позиции обвинения очень сильные, но не сказал бы, что непоколебимые». «Да, сильные. Особенно если этот Паттель выступит со своими показаниями, мистер Венситат». «Именно, я тоже так считаю. А теперь скажите-ка мне, давали ли наши клиенты какие-нибудь объяснения по поводу появления отпечатков их пальцев на бумажнике или же обращения к врачу в связи со сломанным носом через 3 часа после нападения?» «Нет, они, зная себе, твердят одно. Не знаю или не помню. Не слишком смышленые ребята». «Увы, что тут поделаешь. Но лично я считаю, что понадобится пара приемлемых объяснений. Полагаю, пришла пора с ними встретиться, навестить их в вилле». Слейд был потрясен. Этот Венситат сходу брал, что называется, быка за рога. «Боюсь, что в понедельник мне весь день придется проторчать в суде», — сказал он. «А с утра во вторник состоятся слушания по поводу продления срока содержания под стражей. Хотя, знаете что, мы можем поговорить с ними в Хайбери Корнер, до того, как их увезут обратно в тюрьму». «Да, хотя во вторник я надеялся лично посетить это заседание в магистрате. Предпринять, знаете ли, этакую ознакомительную вылазку. И хотелось бы перед тем знать, на чем мы стоим. Терпеть не могу беспокоить людей по выходным. Но как насчет завтра? Вам удобно?» Слейд снова удивился. «Вылазку? Это надо же!» Ему и в голову не приходило, что столь высокопоставленный член королевской коллегии адвокатов захочет посетить чисто формальное заседание суда в магистрате, связанное с продлением срока заключения. И они договорились встретиться в тюрьме Пентонвиль в 10 утра. Слейд обещал договориться с тюремным начальством. День 12. Суббота. Должно быть, произошла какая-то путаница. Мистер Венситарт был в тюрьме уже без 9:15. Офицеру, дежурившему в зале свиданий, этот посетитель показался вежливым, но чересчур настойчивым. Твердил, что свидание назначено на 9, а не на 10, и что он очень занятой человек. Официальный защитник подойдет попозже. Посоветовавшись с вышестоящим начальством, офицер подозвал помощника и приказал ему проводить мистера Венситарта в комнату для посетителей. В 9:55 туда ввели обоих заключенных. Они злобно и недоверчиво уставились на адвоката. Надо сказать, того это нисколько не смутило. Сопровождавший заключенных охранник вышел из комнаты. Мужчину сели за стол напротив Венситарта. Тот тоже сел и достал папку с делом. Затем подтолкнул через стол пачку сигарет и коробок спичек. Прайс с Корнишем жадно закурили. «Да, молодые люди, вляпались вы в историю», — заметил адвокат. И пролистал папку, а заключенные продолжали разглядывать его сквозь пелену дыма. «Мистер Корниш». Он поднял глаза на длинноволосого Гарри Корниша. «Одна из наших проблем — бумажник. Его обнаружил в субботу утром некий господин, выгуливающий свою собаку. Нашел на свалке в траве, за изгородью, прямо у Мандела Роуд. В том, что бумажник принадлежал погибшему, сомнений нет. На нем найдены его отпечатки. И, к сожалению, ваши тоже». «Ничего не знаю», — буркнул Гарри Корниш. «Нет, конечно, это понятно. Память — штука ненадежная, особенно когда человек слишком занят. но следует найти какое-то невинное и приемлемое объяснение. Так что, полагаю, вы собирались сказать мне следующее. Утром в среду, на другой день после того нападения, вы оба шли по Мандела-Роуд, направлялись в кафешку позавтракать, и вдруг увидели, лежит в канаве бумажник, так? Корниш не принадлежал к разряду умников и интеллектуалов, но хитростью обделен не был. Венситард заметил, как блеснули его глаза. «Ага», — кивнул он, — «так оно и было». «Стало быть, именно это вы и собирались мне сказать. И скажете на ближайшем заседании. И я вам поверю. А чтобы придать этой версии достоверности, скажете, что из чистого любопытства решили посмотреть, что там, в бумажнике. Нагнулись, подняли его, ну и, разумеется, на нем остались ваши отпечатки». «Точно», — сказал Корниш. Поднял и глянул. «Однако бумажник, увы, оказался пуст, верно? Ни черта, ни единого пенни. Ну и вы, недолго думая, размахнулись и забросили его подальше. За изгородь, где находится свалка. И где потом его нашла собака. Что-то в этом роде». «Угу», — кивнул Корниш. Ему начал нравиться этот незнакомый джентльмен. Умный чертяка. Венситар достал из кейса пачку разлинованной бумаги и быстро начал записывать показания, которые только что сам придумал. «Ну вот, это ваше объяснение. Прочтите, пожалуйста, и если согласны с тем, что здесь написано, что все произошло именно так, подпишите». Корниш читал медленно, но в конце концов все же осилил текст и накорябал внизу подпись. «Теперь вторая проблема. Ваш нос, мистер Прайс». Пластырь сняли, но нос оставался распухшим и деформированным. «Есть показания о том, что вы примерно в 5 вечера того же дня, когда произошло нападение на этого несчастного человека на Paradise Way, обратились в госпиталь на Сент-Энс-Роуд. Обратились в отделение травматологии, и там выяснилось, что у вас сломан нос, так?» «Так больно ж было, просто мочи нет», — сказал Прайс. «Скажите, друзья мои, вы, наверное, не прочь пропустить иногда по кружечке другое пиво?» Они закивали. «И наверняка заглянули в какой-нибудь паб в понедельник вечером». Парни тупо смотрели на него, затем Корниш кивнул. «Было дело. В Кингс, что на Фарроу-стрит. Сидели там, пили, и кроме вас в Кингс были и другие посетители, и бармен тоже вас видел». Они снова дружно закивали. «В понедельник вечером, накануне того дня, когда произошло нападение». Снова кивки. «Так вот, тогда вы скажете мне, что мистер Прайс перебрал. По пути домой захотел пописать в канаву, но споткнулся в темноте о бордюрный камень, упал и ударился лицом о припаркованную рядом машину. Ну и, естественно, расквасил свой драгоценный нос, так?» Корниш ухватил Прайса за рукав. «Запомни, Марк, именно так оно и было. Итак, что у нас имеется? Разбитый нос, кровь так и хлещет из него. И что вы делаете? Снимаете свою футболку и прижимаете к лицу, чтобы остановить кровотечение. Потом приходите домой. Кровь вроде бы остановилась. И поскольку оба вы пьяны, то крепко засыпаете и просыпаетесь только в полдень следующего дня. А именно во вторник, так?» Корниш ухмыльнулся. «Именно. Усек, Марк? Но есть временной зазор, примерно часов в 5, до того, как вы обратились в больницу. Так чем вы занимались эти 5 часов, позвольте спросить? Уверен, вы скажете мне следующее. Вы просто не понимали, что нос сломан, что все настолько серьезно, и не хотели поднимать шум по пустякам. И только благодаря уговорам вашего приятеля согласились наконец обратиться к врачу, потому как боль все не проходила. Ну и вот, примерно около 5 приехали в эту самую больницу показаться врачу». Прайс энергично закивал. «Но все это, разумеется, было уже после ленча. Возможно, вы съели по горячему блюду где-нибудь в кафе для работяг, сидели там, скажем, от 1:30 до 2:30. Нашли на столе экземпляр Sun, просмотрели страничку, где напечатаны результаты скачек, что-то в этом роде. Кстати, название кафе не помните?» Бандиты отрицательно замотали головами. «Ладно, неважно. В том районе их сотни, всех не упомнишь. Но к Мидоудин Гроу в тот день вы на пушечный выстрел не приближались, верно?» «Не-а», — ответил Корниш. «Просто зашли в одну забегаловку и жрали там чипсы с яичницей, вплоть до 2:30. И обычно в эту забегаловку вы не заходите?» «Нет, никогда. Просто шли по улице, увидели, дай, думаем, заскочим, чего-нибудь перехватить. А название нет, не помню». «Что ж, выглядит довольно убедительно. Присяжные должны поверить, если, конечно, будете твердо придерживаться этих показаний и не сметь ничего менять. Излагать коротко и просто, ясно?» Они закивали. Мистер Венситард написал второе объяснение на специальном бланке с версией Прайса относительно его носа. Прайс почти не умел читать, но тем не менее подписал. Адвокат вложил листки с записями в дело. Тут вошел растерянный и смущенный Лу Слейд. Венситард поднялся.

Слушания вновь откладываются. Это недопустимо. Джонатан Стейн призадумался. Этот Венситарт выбрал рискованную стратегию. На предварительных слушаниях задача магистрата сводится вовсе не к тому, чтобы определить, виновен обвиняемый или нет. Цель магистрата – определить, имеет ли подобное дело право на существование, достаточно ли собрано улик и доказательств, чтобы можно было отправлять это дело на рассмотрение в суде высшей инстанции и назначать слушание в Центральном криминальном суде, знаменитом Олд Бейли. Как правило, баристеры появляются только там. И если грозный и многоопытный королевский адвокат Венситарт счел для себя возможным появиться на предварительном заседании в Хайбере, стало быть, он придерживается особой тактики, хочет показать, что дело, как такового, просто не существует. «Принято», — сказал судья, — «ровно через неделю». Стало быть, ровно через неделю они вновь собираются здесь, и это будет своего рода генеральной репетицией перед передачей дела в Олд Бейли. И этот баристер будет вести перекрестный допрос, чтобы нащупать слабые стороны в позиции обвинения. И, как правило, в подобных случаях обвинение выкладывает все свои козыри, а защита умалчивает о своих, вплоть до заседания в суде высшей инстанции. Причем защите запрещается лишь одно – выходить с заявлением о внезапно возникшем алиби, проверить которую у полиции просто не было времени. «Принято. Мисс Сандерон, у вас есть ровно неделя на то, чтобы подготовить ваших свидетелей и вызвать их в суд». День 16. Среда. Прабани Сандерон была просто в панике и поделилась своими опасениями с боссом. «Сэр, во вторник на той неделе мне понадобится опытный баристер. Одной с Венситартом мне не справиться». «Должна справиться, Прабани, просто обязана», — сказал начальник департамента. «Половина моих людей в отпуске, сама понимаешь, август, а все остальные завалены просто по горло». «Но, сэр, этот Венситарт, да он живьем сожрет свидетелей обвинения». «Не переживай, это всего лишь предварительные слушания, чистой воды формальность». «Он должен понимать, что сильно рискует, я бы на его месте не стал. Да и сам суд целиком на стороне обвинения. Вот и замечательно. Пусть получит по носу, в следующий раз не будет высовываться». «А что, если мистер Стейн сочтет невозможным передать дело в Олд Бейли?» «Ну это уж ты через край хватило, Прабани. Нервишки у тебя шалят, вот что. Стейн никогда этого не сделает. Он человек опытный, с первого взгляда может определить, крепкое дело или нет. У нас есть опознание, подписанное мистером Паттелем. И от своих свидетельских показаний он тоже отказываться не собирается. Если он выступит, Стейн тут же отправит дело в Бейли. Вообще, без этого Паттеля и самого дела не было бы. Так что дерзай, ты справишься». Днем положение осложнилось еще больше. К ней явился главный секретарь суда магистрата. В расписании неожиданно образовалась дыра. Вся пятница свободна. Согласна ли она провести слушание в пятницу? Прабани Сандерон судорожно пыталась сообразить. На ее стороне будут выступать профессионалы, не считая, конечно, главного свидетеля Паттеля и собачника мистера Уитейкера. А раз так, то они вполне могут собраться и успеть. Она сказала, что даст ответ через час, и взялась за телефон. В 4 она позвонила секретарю и заявила, что согласна. Джеймсу Венситарту позвонили в 5. Он тоже согласился. В тюрьму Пентельвилль отправили уведомление. Заключенные Прайс и Корниш должны быть в суде магистрата на Хайбере, в зале номер 1, ровно к 10 утра. Председательствует все тот же мистер Джонатан Стейн.